Дорога к седьмому дому вела напрямик через пустырь. Ругаясь про себя, Корнеев, поминутно спотыкаясь, наконец вышел на ровное, освещенное фонарем место. Гараж он увидел сразу. Вернее, свет увидел, пробивающийся через полуоткрытые двери. И тут острое чувство опасности заставило его остановиться. Он достал сигарету, закурил. Постоял минут пять, потом вынул пистолет, загнал патрон в ствол, поставил на предохранитель и сунул сзади за ремень. Первое, что он увидел, приоткрыв дверь гаража, наполовину ободранный под покраску темно-синий ягуар с перегонным номером и серебряными спицами. Около него горбатились двое в синих комбинезонах. — Здорово, мужики, — сказал Игорь. — Огонька не найдется. — Ты как сюда попал? Из темноты гаража появился третий в традиционной одежде нынешних крутых. Мокасины почти открытые, просторные брюки из плотного материала и, конечно, кожаная куртка. «Но?» — спросил он в растяжку. «Вы чего, ребята?» — испуганно, миролюбиво сказал Игорь. «Я через пустырь этот шел, а спичек нет, вот и вышел на огонек». «А?» — парень в куртке подошел к Корнееву, щелкнул дорогой зажигалкой. Игорь прикурил. «Спасибо, ребята. Нормально, иди». Игорь вышел. И тогда из темного угла выплыл четвертый, такой же, как его приятель. Словно их штамповали где-то. Делали вот таких накачанных, крупных, а потом одинаково одевали. «Слушай, Серый, я этого малого где-то видел». «Да здесь ты его и видел. Их здесь знаешь, сколько крутится? Пролетарии всех стран. Нет. Я его не здесь видел. Его морду запомнил не зря». А Игорь торопливо шел к светящемуся коробку шестнадцатиэтажного дома. Теперь ему нужен был телефон. Срочно, очень срочно нужен. Шум мотора он услышал почти у самого дома на детской площадке. Ну, подумаешь, едет машина и все дела. Мало ли какие у людей заботы. Взревел двигатель на повороте. Детскую площадку заполнил беловатый свет, и на секунду Корнеев почувствовал себя зайцем, попавшим на дороге в свет автомобильных фар. Машина пролетела и остановилась, погасли фары. Над детской площадкой ветер безжалостно раскачивал фонарь. Свет его, слабый и желтый, вырывал из мрака чудищ, которых оформитель считал конями, высвечивал деревянного кота, неуклюжего и толстого, плясал на узорчатом орнаменте теремков. Они ждали его у этого теремка. Стояли полукругом, закрывая дорогу к дому. — Слышь, — сказал тот, что дал прикурить, — тебе огонька больше не нужно? — Нет, — спокойно ответил Игорь. Свернул в сторону. — Подожди-ка, подожди, мент! Зло выдавил из себя близнец и начал заходить сбоку, поигрывая стальным прутом. — Что, голуби, по 191-й соскучились? — насмешливо спросил Корнеев. Краем глаза он наблюдал за близнецом, совсем потеряв из виду тех двоих в комбинезонах. Он увидел их слишком поздно, когда один из них был уже в близкой опасности. Игорь едва успел отбить руку с монтировкой и ударом ноги завалить его у деревянного коня. Второй успел достать его кастетом. Корнеев ушел. Удар задел его наискосок, больно отозвавшись в затылке. Он на секунду перестал контролировать ситуацию, и второй удар сбил его с ног. «Мочи его!» — крикнул один из близнецов и выщелкнул нож. Лезвие его, отточенное, безжалостное, синевое засветилось в огне фонаря. Его били ногами, а он отталкивался в темноту, шаря рукой за спиной. Наконец, ухватив рубчатую рукоятку пистолета, он спустил предохранитель и выстрелил в надвигающегося на него человека с ножом. Вскакивая на ноги, Корнеев словно сквозь пелену увидел, как падает на землю малый в кожаной куртке, как бросились бежать остальные, и он побежал тоже, тяжело дыша, каждое движение отдавалось горячей болью. Он бежал к машине, стоявшей у самого дома. Дверца была открыта. Ключа в замке зажигания не было. Корнеев попытался открыть капот, но не смог. Он шарил в кабине, дергал за какие-то ручки, нажимал кнопки, но не мог найти нужный. Кровь лилась по лицу, боль становилась все сильнее и невыносимее. И тогда, выматерившись, он дважды выстрелил в замок зажигания. Теперь он знал, что машину можно только буксировать, поэтому он вытащил все четыре золотника и, услышав шипение воздуха, вдруг понял, что не сделал главного, забыв в пылу драки и погони о человеке на площадке. Вытерев кровь ладонью, он пошел опять на площадку, опять под свет фонаря, опять под эту желтую зыбкость. На земле лежал человек. Рядом сидела маленькая собачка, пятнистая, с висячими ушами. Она тявкнула и скрылась в темноте. Корнеев пощупал пульс. Человек был мертв. Игорь обыскал его, не нашел ровным счетом ничего. — Ты чего здесь делаешь, гад? — услышал он за своей спиной. Корнеев обернулся. Сзади стоял крепенький старичок с колодочками на костюме и со старым значком «Отличник милиции». — Папаша! Игорь достал удостоверение, раскрыл. Я из Мура. Старичок в ответ предъявил пенсионное удостоверение МВД. А я-то думал, мальчишки здесь взрывы устроили. А то ты палил. Да ты, брат, весь в крови. Папаша, родной, позвони дежурному по городу. Пусть группу высылает. Скажи, Корнеев здесь. Может, скорую? Папаша, ты же мент бывший. Какую скорую? Иду. Старик ушел. Медленно, слишком медленно двигался он к дому. Игорь сел на детскую песочницу и почувствовал чудовищную слабость. Заболело все избитое тело. Боль тупо заливала его, иногда пульсируя короткими болезненными ударами. Ему хотелось одного — лечь на песок, найти положение, когда затихнет боль, и уснуть. Кто-то толкнул его в плечо. Игорь поднял голову и увидел женщину. — Милицию вызвали. — Давайте я посмотрю вас. — Вы врач? — Нет, я тренер. Я не собираюсь играть в футбол. Очень остроумно. Давайте. Чудовищно защипало. Запахло спиртом. Терпите. А вас как зовут? Наташа. А меня Игорь. Правда, у нас чудесный повод для знакомств. Лучше не придумаешь. А вы тренируете гимнасток? Нет. Значит, фигуристов? Ну, угадали. Я теннисистка. Весьма аристократично. Молчите лучше. Игорь замолчал, глядя, как падают на землю алые от крови тампоны. — Ну вот, вы более-менее прилично выглядите. — Теперь? Наташа не успела договорить, как из-за угла вырвался газик отделения, и из него выпрыгивали люди, бежали к песочнице. Где-то за домами прорезался вдруг голос сирены, спешила дежурная опергруппа. Кафтанов приехал позже всех, когда уже закончили работать эксперты. А кинолог собак еще не вернулся. — Докладывай, Игорь. — Нечего докладывать, товарищ генерал. Машину нашел, был вынужден применить оружие. — Сколько их было? — Четверо. Вооружены? — Видел только ножик и железные прутья. — Товарищ генерал. Подошел к Кафтанову один из оперативников. У убитого нашли табельный ПМ. Что ж он не стрелял? Патронов не было. — На этот раз, Корнеев, тебе повезло. — Это как сказать? — устало, — ответил Игорь. Подбежал Лагунов. Собака взяла след, привела к гаражу. Оттуда они на машине уехали, так? Так точно. Ну что ж, посмотрим этот гараж. Пошли, Корнеев. Корнеев пошел в сторону гаража, а Кафтанов на секунду задержался, взял Лагунова за локоть. — А тебе там нечего делать, Боря, твое задание иное. Лагунов молчал, ожидая, что скажет начальник. У тебя сейчас новая должность, вроде как адвокат. С единственным клиентом, товарищ генерал. Да, Боря, иди и помни, что есть люди в нашем управлении, в министерстве, и не скрою от тебя, на больших верхах, в Совмине и ЦК, которые только и ждут, чтобы Игорь прокололся, а значит, и все мы. Но ведь время совсем другое. Другое время будет тогда, когда появятся другие люди. А Громов и Кривенцов по сей день у власти. Только один теперь народный депутат, а другой в политуправлении МВД. Так что ты о времени особо не говори. Понял? Понял. Раз понял, так действуй. Да чего же поганая работа ходить по квартирам, особенно в 22:30. Одна дверь, потом следующий этаж, и снова дверь, и вопросы одни и те же. Ваши окна выходят на детскую площадку. Вы ничего не видели? И ответ стандартный. Нет. А выстрелы не слышали? Да оставьте нас в покое. Запуганы были люди. Слухами, нехваткой, демократией, всем. На шестом этаже, в 14-й квартире, дверь открыл человек с лицом профессионального вояки из американских фильмов. Широченные плечи распирали зеленую майку, из кожаных шорт торчали мощные волосатые ноги. На плече у него сидел попугай, который немедленно известил о том, что Кока хороший. Я из... — начал Лагунов, и тут увидел собаку. Она была скорее похожа на небольшого медведя, громадная, почти белая, с черным пятном на груди. — Не бойтесь, — сказал хозяин, — она вас не тронет без команды. — Ну, у вас и коллектив, — усмехнулся Лагунов. — Вы, случайно, не из цирка? — Нет, я из Академии наук. — Так чем обязан? — Я из милиции. — По поводу стрельбы этой? — Да. — Заходите. Лагунов вошел в прихожую, стены которой были вместо обоев покрыты старинными географическими картами. — Неужели настоящие? — поинтересовался Борис. — Нет, если бы это были подлинники, я давно бы жил в особняке. Это обои. В комнате неистовствовал телевизор, депутаты обсуждали очередную поправку к регламенту. — Так вы слышали стрельбу? — Более того, я наблюдал всю драку. Более того, я снял ее на видео. Вы спокойно снимали, когда четверо пытались убить одного. А вы видите в этом что-то необычное? Почему ж вы не позвонили в милицию? А вы уверены, что милиция приехала бы? Уверен. А я нет. Почему? Вы попробуйте сами. Вот поэтому у меня живет Джой. Пес поднял громадную голову и внимательно посмотрел на хозяина. — Простите, — Лагунов покосился на собаку. — Вы чем занимаетесь? — А это важно. Просто интересно. — Я географ, доктор наук. Есть еще вопросы? — Вопросов нет. Есть просьба. — Догадываюсь. — Кстати, моя фамилия Рыбин, зовут Олег Сергеевич. Майор Лагунов, Борис Николаевич. Вот и познакомились. — Ну, начнем, благословяс. Рыбин вставил в магнитофон кассету, щелкнул переключателем. И в зыбком свете фонаря возникли пустырь и фигуры на нем. И они жили, двигались, словно танец некий ритуально исполняли. Картинка стала четче, и Лагунов разглядел в руке одного нож, а у второго не то лом, не то прут. И словно в плохом кино, когда вместо каскадеров снимают артистов, не умеющих драться, началась схватка. Драка на экране была суматошной и словно замедленной. Но именно в этом и сквозила опасность. — Вы мне дадите эту пленку? Рыбин поглядел на Лагунова, усмехнулся. — А разве у меня есть выход? — Пожалуй, нет. Наш сотрудник применил оружие, и его ждут большие неприятности. — Значит, стрелять в бандитов нельзя. Выходит, что так. Кто ж это придумал? — Видимо, те, кто постоянно дискутирует под охраной КГБ. Давайте составим документ об изъятии кассеты. — Берите так, — сказал Рыбин. — Надеюсь, что вернете? — Обязательно. А гараж был пуст. Правда, экспертам там нашлась работа. Отпечатки пальцев были везде. На замках, дверных ручках, банках, инструментах. К Кафтанову подошел замначальника РУВД. — Гараж принадлежит Борису Барулину. Кричка Боря Мясник, живет рядом. — Вот хорошо, что недалеко. Кафтанов достал сигарету. — Вы с Корнеевым исходите к нему. Серый остановил машину у проходного двора напротив театра Образцова. — Идите домой, — скомандовал он напарником, — и без моего звонка на улице не показываться. — И долго нам так ждать? — спросил один в комбинезоне. — Завтра из Москвы выкатитесь. — Ладно. Они вылезли из машины и скрылись в темноте двора. Серый аккуратно отъехал, ему сегодня не нужны были неприятности с милицией. Боря Мясник, в миру Борис Николаевич Барулин, скромный труженик торговли, что, впрочем, и определяла кличка, жил в соседнем доме. В подъезде участковый посмотрел на перебинтованного Корнеева и сказал сочувственно: — Эк они вас, товарищ подполковник, в Вы ж вторым заходите, а то народ перепугаете. Жалеешь? Кого? Да народ. Кляус боюсь. Каждый день пишут, что я или хамлю, или пьяный. Одним словом, разгул демократии. А ты не пей, да говори вежливо. Так у меня язва от службы этой, я уж 3 года не пью. Дверь в квартире Бори Мясника была стальная, с набором сейфовых замков. «Видать, есть кое-что в квартире-то», — усмехнулся Игорь. «А у него там коммерческая комиссионка, а не дом», — вздохнул участковый. «А ты не завидуй. Знаешь, есть поговорка. Плохо нажитое прахом идет. Теперь она не модна, поговорка эта, теперь другое. Сумел — украл. Нынче на этих окороту нет». «Подожди», — сказал Игорь и нажал кнопку. Переливчато, птичьим голосом запел за дверью звонок. Потом остановился на секунду и сыграл 2 такта, очень знакомого вальс. «Все не как у людей», — выругался участковый. «Кто?» — раздался за дверью женский голос. «Это я, гражданка Барулина, участковый Тимофеев. Тебе чего, Сергеич? Ночь на дворе? Да дело спешное. Ну, встань у глазка». Зазвенели, загрохотали запоры, и дверь тяжело распахнулась. На пороге стояла женщина, 30 лет. Типичная торгашка, таких Игорь срисовывал сразу. Безудержно наглая, презирающая всех, кто не жил за такими дверьми. «Ну, чего вам?» Корнеев плечом отодвинул ее, вошел в коридор, завешенный зеркалами и покрытый ковровой дорожкой. «Куда лезешь? Куда на ковры? Обувь снимать надо!» — А я к вам, гражданка Барулина, не в гости пришел. Я из Мура. — А по мне хоть из КГБ. Я тебя дальше порога не пущу. Игорь достал удостоверение. — Ну и что ты мне свою книжку толкаешь под нос? Там что написано? С правом хранения ношения оружия? Вот ты его носи и храни, а ко мне в дом не лезь. — Где муж? — А тебе какое дело? — Собирайся. — Куда? — На Петровку. — А я ничего там не забыла. — Так я тебе напомню там. Тимофеев, зови людей, сейчас обыск делать будем. Не дам! Дашь, Барулина, все дашь, да еще в камере попаришься. Последний раз спрашиваю, где муж? Да в Дагомысе он с своей прошмандовкой. Это с кем? С Ленкой. Кто она? Актриса. Вполне пристойно. А теперь слушай меня, Барулина. Если ты соврала, лучше бросай добро и беги из города. Я тебя все равно посажу. На уши встану. Весь район подниму, я посажу. Поняла? «Поняла!» — чуть не зарыдала Барулина. «А за что, знаешь? Не за то, что у тебя серьги и кольца многократные. Не за квартиру твою роскошную, не за музыкальный звонок. Это все иметь можно. Зато себя посажу, что ты с мужиком своим все это украла. Докажи!» Зло выдохнула хозяйка. «Это тебе придется доказывать, что все это тебе бабушка оставила. Поняла? Живи пока и бойся. Жди!» Игорь вышел, Саданув на прощание железной дверью. Серый остановил «Жигули» у ресторана «Совой». Теперь туда пускали только иностранцев. Так, во всяком случае, было объявлено по телевизору. А Серый прошел, и швейцары перед ним услужливо двери распахнули. И он попал в этот заграничный оазис из мрака и грязи улиц. Он шел через роскошные холлы и гостиные, здоровался, как со старыми знакомыми, с портье и служащими, жал руки друзьям, которых немало толкалось около бара и входа в ресторан. Но ни бар, ни ресторан, ни дивные диваны и кресла холла привлекали его. Он шел в казино, в зал, где играли в рулетку, и туда его пустили без звука, хотя стояли у дверей 2 крепких ребят в темных форменных костюмах. Знали здесь Серого и уважали. А в заветном зале, о котором столько легенд ходит в Москве, все было так, как там, за бугром. Крутилась рулетка. Ошарашенные иностранцы смотрели на русских бизнесменов, выигрывавших и проигрывавших $1000. И Филин был здесь. Он сидел в самом центре у стола и прищурясь наблюдал, как сгребал крупье лопаточкой по блатному балеткой разноцветный жетон. Сегодня Филину везло. Стопка фишек рядом с ним росла. Опять крупье! — подвинул ему кучку фишек. И сразу же из-за его спины возник молодой человек, услужливо сложивший выигрыш в стопке. Шикарный был филин. По староблатному костюм, пошитый в Риге, темный, с искоркой, рубашка-крахмал, белоснежная, галстук шелковый от лучшего парижского дома и шитый на заказ лакированные туфли. Консервативен был старый вор Черкашин, одевался по моде 50-х, у богатых свои прихоти. «Делайте ваши ставки!» — по-английски крикнул крупье. Филин только собирался поставить пирамидку фишек на красное, как увидел вошедшего серого. Увидел, и по лицу его понял, что произошло нечто неприятное. Он встал из-за стола, достал золотой портсигар, вынул сигарету. Охранник услужливо поднес огонек зажигалки. — Получи выигрыш! — сквозь зубы скомандовал Филин и пошел к дверям. — Ну? — не поворачиваясь, спросил он у серого. — Влипли. — Как? — мент приперся в гараж, прикурить попросил. Леша разлука его определил. — Ну? — Что ну? — Кончил он Лешу. — А машина? — Бросить пришлось. — Вы что же, фраера или люди деловые? У разлуки же волына была, так маслят не было. Значит, опять за бабки разборками занимались. Ну? Филин схватил серого за рукав куртки. — Я же запретил вам это. — Так один же раз. — Где Олег и Степан? — На хате ждут. — Кто навел? — Не знаю. — Кто знал о гараже? — Витька Кол, он у Бори мясника и гараж покупал. — Мясник... — Знает. Нет, он в Дагомысе. — Значит, один Кол. — Где он? — А где ему быть? — Привези его ко мне на дачу. — Понял. — Меня отвезите и пойдете вдвоем с Вовой. А в кабинет Кафтанова пришло утро. Свежесть летняя кабинет наполнила. Свет ламп стал неестественно желт. — Ну, что мы имеем, орлы-сыщики? Кафтанов достал из сейфа документы. Некто убивает австрийца Отто Мауэра, президента СП «Антик». Что по «Антику»? «Вы меня в 3 часа из постели подняли», — ворчливо ответил начальник отдела УБХСС, подполковник Смирнов. «Ничего, Смирнов, потом отоспишься. Так что же, «Антик»?» «Что касается Мауэра, у него репутация солидного и порядочного бизнесмена. Все финансовые дела его в полном порядке. Соседи сообщили, что сомнительных связей он не имел, в общем, положительный капиталист. — Значит, причина смерти загадочна, — усмехнулся Кафтанов. — Мы проверили финансовую и производственную деятельность СП, пока у них все нормально. Правда, вице-президент с нашей страны, Сергей Третьяков, сейчас в Вене. — Разве это криминал? Кто он такой? — Мы его знаем неплохо. Крутой парень, раньше проходил по нескольким делам. В основном по торговле автомашинами. С бывшим помощником Гриши накрутили дела с «Волгами» и «Иномарками» через УПДК. Но сейчас к нему никаких претензий. Работает честно. «Красный купец», — вставил реплику Корнеев. «Что вы имеете в виду, Игорь?» Смирнов повернулся к Корнееву. «Так называли Непманов в 20-е годы», — пояснил Кафтанов. «Странно. Очень странно. За что же убили Мауэра?» — Копайте, Смирнов, не может быть, чтоб случайно все получилось. Теперь об убийстве. Кафтанов раскрыл папку с документами. — Давайте пофантазируем. Офицер криминальной полиции из Вены опознает в Сочи наемного убийцу. Этот человек из города-курорта исчезает, и тут же убийство Мауэра, причем профессиональное. Мощный ягуар с перегонным номером, по сведениям Брестского КПП и таможни. Перегнал его некто Андрей Хилковский, ныне житель Вены, а ранее весьма известный нам мошенник. Он перегнал машину и тут же покинул пределы страны. Теперь пистолет. Кафтанов встал, открыл сейф, вынул папку и пистолет. Вот оружие. Корнеев взял со стола пистолет. — Ну что, сыщик? — прищурился Кафтанов. — Что за оружие? — Дурдом. Игорь положил пистолет на стол. — Финляндия. Л-35, система Аэмилахти, калибр 9 мм, ударно-спусковой механизм со скрытым курком, боевая пружина расположена... «Хватит!» — махнул рукой Кафтанов. «Знаешь. Так вот, пистолет найден на прииске под Иркутском. Некие люди, напавшие на старателя Козлова, пытались отнять у него золото и предложили регулярно отдавать долю. Прилетели они на вертолете, который был откомандирован в распоряжение лесного хозяйства и считался год как сломанным. Козлов оказался парнем крутым. Уложил двоих, третий погиб при подъеме вертолета, который потом сел в излучине реки, видимо, орлы эти уплыли на лодке. Итак, провожу линию. Антик, Мауэр, золото. Надо работать по этой версии. Корнеев, утром летишь в Дагомыс искать Борю Мясника. Лагунов, Иркутск. Дверь в домик Вити и Кола была открыта. Серые его огляделись. По утреннему времени вокруг никого не было, только где-то в гаражах надсадно лаяла собака. Кол спал, не раздеваясь. На столе стояла пустая бутылка лимонной, валялась скомканная пачка Мальборо. Серый подошел к дивану, рванул Кола, посадил. — Ты чего? А? Кто? — Ты кого, сука, послал в гараж к Мяснику? — Ты чего, Серый? Серый ударил его, коротко, без замаха. Кол слетел на пол. — Серый! — Кому ты сказал, сука? — Говори, или... — Звонков, Женьк, привел парня Солнцевского. Он машину искал. — Кто такой Звонков? — У него гараж здесь. — Ты, Кол, — Серый сгурил. — Опять в дерьме, потому что водка мозги твои отбила. — Что же нам с тобой делать-то? — Ребята, я бухой был. Слышишь, Серый, бухой. Сейчас с нами поедешь. Кол заплакал. — Куда? Филин тебя видеть хочет. Серый, слушай, я тебе денег дам, на водку дам, на квартиру, что хочешь сделаю. Ты мне денег дашь? Серый засмеялся. Слышь, Вова? Тот молча кивнул, слышу, мол. А зачем мне деньги, Кол? Их у нас с Вовой на три жизни набрано. Вставай, петух позорный, поехали к боссу.